Глава 53. Лия с каким-то особым удовольствием отметила, что было уже почти 5 часов, но до сих пор не стемнело. Каждый год примерно в это время она делала для себя это весьма приятное открытие, и на душе становилось теплее. Значит, зима начала сдавать позиции, и ее подернутые туманом и льдом дни были сочтены. Лия открыла сумочку, ища пакет мятных леденцов. Рука наткнулась на какую-то бумажку. Лия достала ее из сумки и развернула. Это была записка от Тоби. «Дорогая Лия, сегодня я отжался 3 раза и чувствую, что готов осилить плавание. Если я обещаю не пытаться плавать баттерфляем, ты возьмешь меня с собой, когда пойдешь в бассейн? С любовью, Тоби». Лия улыбнулась и сложила записку. Она читала ее, кажется, уже 40-й, и каждый раз на лице появлялась улыбка. Ей нравилось, что Тоби излагал свои мысли настолько старомодно и в конце приписал «с любовью», хотя обычно так писали девушки. Раздался звонок. Она подняла глаза, на пороге стоял Джек. У Лии возникло ощущение, что 2 прекрасных момента вдруг соединились в один и оттого стали еще радостнее. Она широко улыбнулась. «Джек, здравствуй!» «Добрый день, Лия! Ты выглядишь очень счастливой», — улыбнулся Джек. «О, не стоит делать поспешных выводов, это скоро пройдет», — пожала плечами Лия. На лице Джека отразилось беспокойство. «Ты что, несчастлива?» Лия снова улыбнулась. «Я в порядке. Как дела?» «Отлично. Я сел на диету, потерял почти 6 килограммов», — похвастался Джек. Лия оглядела его с ног до головы и не заметила, чтобы что-то изменилось. «Молодец», — сказала она вслух. «Отлично выглядишь». «Спасибо». «А ты, Лия, должен заметить, выглядишь аппетитнее, чем когда-либо», — подмигнул Джек. «А аппетитнее?» — не поняла Лия. «Да, как вкуснейший пудинг. Такой, знаешь, пышный пудинг с кремом и взбитыми сливками сверху. Очень аппетитный». «Ага», — неуверенно хихикнула Лия. «Не знаю, как это воспринимать, но все равно спасибо». «Это комплимент», — улыбнулся Джек. «Прими это как комплимент. Впрочем, я не для комплиментов сюда пришел, а чтобы пригласить тебя на ужин». «Ой», — ахнула Лия. «Да. У меня шикарная кухня и впечатляющая столовая, но не для кого готовить. Я все ждал, что ты ко мне зайдешь, но ты так и не пришла. А теперь моя жена еще и девочек забрала на целую неделю, уехала на какой-то горнолыжный курорт. Я остался совсем один в большом доме. Пожалуйста, приходи ужинать, а? И приведи кого-то особенного, если хочешь. Ладно», — взмолился он. «Кого?» — не поняла Лия. «Ну, я полагаю, такой красавице точно есть бойфренд?» — подмигнул Джек. «Да, у меня есть парень», — сказала Лия. «Ах», — вздохнул Джек. «А можно я приведу с собой своего друга Тоби? И еще одну подругу, женщину, можно?» — спросила Лия. «Женщину?» «Да, конечно, женщина для Джека. Ты так добра, прекрасная Лия, так добра», — произнес Джек. Лия улыбнулась. «Она красивая, эта женщина? Хотя нет, не говори. Пусть это будет сюрприз. Я настроюсь на то, что она страшная, с желтыми зубами, редкими волосами и вся в татушках. И тогда не буду разочарован, когда она появится». «У нее не желтые зубы, у нее...» — начала было лить. Джек приложил палец к губам. «Не надо, не говори ничего больше. Ничего. Жду тебя, Тоби и твою подругу-уродину в субботу 20:00. Приходите голодные. Я наготовлю столько, что можно будет накормить дюжину».